в отношении к посторонним они проявляли своего рода отчужденное равнодушие. Расслоение английского общества, опирающееся на такие странные начала, как школы, которые посещали, или выговор, с которым говорят по-английски, смутило меня вначале. Мне было любопытно сравнивать все, что я слышала, с действительностью. Начиная со вкуса белого сыра, сдобы к чаю, пирогов, блюд, которые часто упоминаются в английских книгах, но на континенте неизвестны. Я должна признаться, что была довольно разочарована этими особыми блюдами. Мой превосходный английский вызвал удивление. Даже предполагали, что я выучила его за время моего короткого пребывания здесь, что, вероятно, могло произойти благодаря знаменитому русскому таланту к языкам. С другой стороны, молодые люди моего возраста казались в сравнении с девушками и юношами на континенте неопытными в непринужденном обращении друг с другом. Они смотрели друг на друга или подозрительно, или с преувеличенным товариществом. С пожилыми людьми можно было сойтись намного проще. Маленькая колония русских эмигрантов сразу же приняла меня. Их сердечность, открытое гостеприимство, как и уровень их разговоров и интересов, не соответствовали, как обычно, их скромным жизненным обстоятельствам. Скуки здесь никогда не было, и иногда вечер заканчивался музыкальной импровизацией, цыганскими песнями или театральной сценкой. Даже когда они иронически шутили, они никогда не были циничными. О неприятностях говорили открыто, но им придавали не больше значения, чем изменчивой погоде. Как и в других случаях, они не противились своим ограниченным возможностям и принимали удары судьбы со смирением. Великая княгиня Ксения Александровна, сестра последнего русского царя Николая II и двоюродная сестра короля Георга, была с ним в хороших отношениях. Она жила очень скромно в маленьком доме в Виндзорском парке. Как подругу ее внуков, особенно Беби Юсуповой, меня приняли здесь сердечно. Великая княгиня была добра, робка и непритязательна. Несмотря на свой маленький рост и сморщенное кошачье лицо, она излучала большое достоинство. Она обращалась к любому с одинаковой стыдливостью, любезностью, позволяла ли она русскому шоферу целовать ей руку или не давала дамам опускаться в глубокие, подчеркнуто почтительные, придворные реверанс. Невозможно было ее сразу не полюбить. Неоднократно приглашали ее на чай королю и королеве. Однажды она рассказала нам, что королева Мэри показала ей последнее приобретение, изделие Фаберже, которым она хотела пополнить свою коллекцию. Это была эмалевая табакерка, на крышке которой бриллиантами была выложена буква «К». Великая княгиня подержала ее мгновение в руках, охваченной бурей воспоминаний. Ее муж, великий князь Александр Михайлович, подарил ей эту табакерку к рождению их первого ребенка. «Ах, как интересно!» — сказала королева и решительно вернула табакерку на почетное место в своей коллекции. «Но мама!» — высказали свое удивление сыновья великой княгини, когда она им об этом рассказала. «Она действительно не отдала ее тебе?» «Конечно, нет», — ответила великая княгиня. «Она, в конце концов, за нее заплатила и имеет право на нее». Эта вещица напомнила мне о столь многом. Когда я приехала в Лондон, Голицыны приняли меня с любовью, и трое их сыновей, в особенности Георгий, стали моими любезными, веселыми товарищами. У них был антикварный магазин у Беркли-сквер, в котором они торговали наряду с прекрасной мебелью, также иконами со множеством драгоценностей Фаберже. В полдень передние помещения закрывали и уходили в заднее, крошечную кухню, любимое место встречи земляков, которые устраивали здесь закуски, между всеми этими красивыми предметами, похожими на те, которые раньше были украшением их жизни в России. По воскресеньям эти встречи происходили в доме Голицыных, который находился в предместье Далвич. Часто в них принимал участие отец Гипс, который раньше в качестве молодого учителя английского языка преподавал царевичу Алексею. Он тоже встречался с так называемой Анастасией и был убежден, что она не является младшей дочерью царя, хотя эта несчастная действительно не помнила, кто она в самом деле, и твердо верила, что она является одной из царских дочерей. Жильяр разделял мнение Гипса, как и баронесса Буксгевден, которая навестила меня много лет спустя и рассказала мне во всех подробностях о разговоре с мнимой Анастасией. Вокруг меня возникло множество длительных дружеских связей. Часто нас поражала невероятная необразованность англичан и бездумное отношение ко всему, что происходило на континенте. Так меня однажды спросили, каковы были ваши отношения с Распутиным? Как вам это пришло в голову? О, я думала, что все русские княжны имели тесные отношения с Распутиным. Или как волнующе быть русской, в то время как на нас тяжело лежало это бремя. С другой стороны, например, публичные речи в университетском клубе в Оксфорде произносились на удивительно высоком уровне, так что трудно было себе представить, что можно было найти где-либо в другом месте столько остроумия, блеска, легкости и оригинальности, с какими обсуждались запутаннейшие вопросы. В подходящих случаях свободно и увлеченно цитировались английские и греческие стихи, так как Гомер был для них садом их сердца, подобно тому, как им является Пушкин для русских.